Глава 5. Роджеру не слишком-то понравилось долгое ожидание. Я понял это по напряженным глубоким морщинам на его лбу. Они стали глубже еще на полдюйма к тому времени, как я пришел. «Не прошло и года», — пробормотал он, принимаясь за еду. Это, наверное, было самое длинное предложение из тех, которые услышал от него за все время нашего знакомства. Я тоже взял свои рис и курицу, но аппетит у меня пропал. Я был расстроен и озадачен появлением лысого толстяка. И никак не мог понять, откуда он знает мое имя, и почему у меня возникали такие странные ощущения на его счет. Едва мы с Роджером вернулись к нашей работе, начал дуть пронизывающий ветер, и пришлось понемногу сворачивать дела. Тем более, что наступала темнота. Я заплатил Роджеру, и он кивнул, поблагодарив таким образом меня, а затем направился в город. У меня на руках остались мозоли, но работу просто необходимо было завершить до прихода сильных холодов, иначе я остался бы жить в ледяной крепости. Приняв теплый душ, чтобы смыть с себя пот и грязь, и сделав себе чашечку кофе, я услышал шум мотора машины, паркующейся около моего дома. Поначалу я не узнал ее, когда она вышла из своей Хонды. Очень уж она выросла с того времени, когда мы виделись в последний раз. Волосы теперь стали светлее, видимо, осветленные искусственно, и фигура по-женски оформилась, большая грудь и широкие бедра. Меня немного смутили эти заметные перемены. В конце концов, Элен Коул только исполнилось 20, и к тому же она была дочерью Уолтера. «Элен!» Я направился к ней, спустившись с крыльца, и обнял девушку, когда она прижалась ко мне. «Я очень рада снова видеть тебя, Бёрд», — сказала она мягко. Я еще крепче обнял ее вместо ответа. «Элен Коул, я наблюдал за тем, как она растет. Я помнил, как танцевал с ней на своей свадьбе, и она смущенно улыбалась младшей сестре Лорен, а та непрерывно показывала язык Сьюзен. А еще помнил, как сидел на ступенях крыльца дома Уолтера с кружкой пива, а Элен, ступенькой выше, руками обхватив свои колени. Я тогда пытался объяснить ей, почему мальчишки иногда ведут себя как полные придурки, даже с самыми красивыми девчонками. Мне нравилось думать, что по некоторым темам я мог выступать в качестве эксперта. Она была подругой Сьюзен, и Дженнифер любила ее. Моя дочь не плакала, когда мы, уходя куда-нибудь вечером вместе с женой, оставляли ее дома, если Элен соглашалась посидеть с ней. Ребенок просто забирался к ней на руки, играл с ее пальцами, а потом засыпал, положив голову ей на колени. В Элен жила какая-то сила, источником которой были безграничная доброта и сострадание. Сила, пробуждавшая доверие в маленьких детях. 2 дня спустя после смерти Дженнифер и Сьюзен я встретился с Элен. Она ожидала меня в морге, куда я приехал, чтобы отдать кое-какие распоряжения по поводу тел. Многие другие предлагали сопровождать меня туда, но мне не хотелось их присутствия. Думаю, тогда я уже понемногу стал погружаться в свой странный мир потери сожалений. Я понятия не имел, как долго она ожидала меня в морге. Ее маленькая Хонда была припаркована на стоянке. Элен подошла ко мне и крепко-крепко обняла меня. А потом она стояла за спиной, пока я рассматривал на стенде фотографии машин, так и не отпустив моей руки. В ее глазах отражались глубины моей собственной боли. Я осознавал, что она чувствовала потерю, как и я, утрату маленькой Дженнифер, ощущала как пустоту в своих руках, и утрату любимой ее Сьюзен как пустоту в своем сердце. А когда мы ушли из морга, случилась очень странная вещь. Я сидел с Элен в ее машине и впервые за все время позволил себе заплакать. Элен же вытягивала из меня боль, словно гной из раны. Она снова обняла меня, и на мгновение мне стало легче. Вслед за Элен из машины с водительского сиденья выбрался молодой человек. У него была смуглая кожа, и длинные черные волосы лежали на плечах. Одетый нарочито просто, джинсы, майка и расстегнутая рубашка, он наблюдал за мной с явным подозрением. Мы пожали друг другу руки, и он приобнял Элен, словно защищая ее от кого-то. Я не сводил с него глаз, пока мы шли по направлению к дому. Потом мы сидели на кухне и пили кофе из больших голубых кружек. Рики, так звали спутника Элен, не произнес за все это время ни слова, даже не сказал спасибо. Мне было интересно, не встречал ли он когда-либо Роджера. У них мог бы получиться самый короткий в мире диалог. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я Элен. Она пожала плечами. «Мы направляемся на север. Я никогда не бывала там раньше. Сначала мы собираемся поехать на озеро Маусхед, посмотреть на гору Катадин. Может быть, снимем небольшой трейлер?» Рики встал и спросил, где в доме туалет. Я объяснил ему, и он нас на время покинул. «Где ты откопала себе любовника Латиноса?» — спросил я. «Он изучает психологию». «Правда?» Я старался, чтобы мой голос звучал не слишком саркастично. Может быть, Рики пытался убить двух зайцев сразу, изучая психологию и одновременно пытаясь анализировать самого себя? «Он на самом деле очень хороший, Бёрд. Просто немного смущается при виде незнакомцев». «А, как добрый пес!» Она в ответ показала мне язык. «Ты хотя бы школу закончила?» Она, казалось, пропустила вопрос мимо ушей, а после паузы обронила. «Со временем я начну заниматься». «И что же ты планируешь изучать? Биологию?» «Ха!» — она не улыбалась. «Полагаю, что благодаря присутствию Рики у нее в голове и мысли не было о семестровых экзаменах». «Как твоя мама?» «Хорошо». На мгновение она замерла и притихла. «Она беспокоится о тебе и папе», — продолжила Элен. «Он рассказал ей, что ты был на похоронах вчера, но у вас не нашлось общих тем для разговора. Как я полагаю, она думает, что вы должны разобраться в своих отношениях». «Это не так просто», — она кивнула. «Я слышала их с матерью разговор. Что он говорит о тебе, это правда?» — спросила она мягко. «Отчасти да». Она, по-видимому, пришла к определенному выводу. «Тебе надо поговорить с ним. Ты был его другом, а у него их не так уж много». «У большинства из нас их не так уж много. Я пытался поговорить с ним, Элен, но он осудил меня. Твой отец хороший человек, однако не все хорошее подходит ему по характеру». Рики вернулся в комнату, и наш разговор прервался. Я сделал им предложение переночевать у меня, но, честно говоря, обрадовался, когда Элен отказалась. Они решили провести ночь в Портленде с намерением направиться прямо в Великие Северные леса уже следующим утром. Я предложил им остановиться возле Санта-Джона и сказать, что это я послал их. Пусть, думал я, сами решают свои проблемы, и мне совершенно не хочется знать, чем это закончится. Думаю, Уолтеру Коулу этого тоже не особенно хотелось. После того, как они уехали, я сел в машину и поехал обратно в Портленд, решив позаниматься в тренажерном зале одного из городских культурно-оздоровительных центров. Укладка черепицы, конечно, тоже была неплохим упражнением, но я намеревался убрать те пласты жира, которые небольшими складками выдавались у меня на боках. Я провел в зале 45 минут, производя всякие сложные движения для торса и делая упражнения для плечевого пояса, пока в конце концов мое сердце не стало выпрыгивать из груди и майка вся не пропиталась потом. Закончив, принял душ. Затем мне стало интересно посмотреться в зеркало, чтобы понять, уменьшились ли эти жировые отложения хоть насколько-то. Разглядывая себя, я думал, что мне скоро 35, и среди моих еще темных волос уже кое-где виднелись серебристые. Яркие рождественские огоньки сверкали на деревьях Портленда, когда я вышел из тренажерного зала. Будучи лишь бликами, отражением городских огней, издалека они казались по-настоящему горящими. Я направился в городскую библиотеку, чтобы просмотреть кое-какие свежие журналы. Хотелось бы узнать последние взгляды Дэна Сэвиджа на различные сексуальные игры. На этой неделе Дэн общался с парнем, который утверждал, что он не гомосексуалист, хотя занимался любовью только с мужчинами. Дэн Сэвидж не видел разницы между гомо- и гетеросексуалами. Откровенно говоря, мне это тоже было по барабану. Я попытался представить себе, что бы такого мог сказать этому парню Энджел. Получалась сплошная нецензурщина. Начался дождь, и капли, растекаясь по стеклу, сверкали на окне, словно кристаллы. Какое-то время я наблюдал за дождем, затем вернулся к чтению своего журнала. Спустя некоторое время Я заметил знакомую фигуру, движущуюся по направлению ко мне, и тот же странный запах ударил мне в ноздри. «Могу я задать вам вопрос?» — спросил высокий голос. Я встал со своего кресла. Те же самые холодные насмешливые глаза наблюдали за мной. Дождевые капли катились по лысой голове. Неприятный запах, смесь крови и одеколона, теперь стал еще сильнее. И я немного отступил назад, к столу. «Вы хотите найти Бога?» — продолжил он, бросив на меня такой обеспокоенный взгляд, каким врачи одаривают курильщиков, когда те начинают рыскать по карманам в поисках сигарет в комнате ожидания. В бледной руке он держал библейскую брошюру. Я уставился на него в растерянности. Только усилием воли мне удалось придать своему лицу более или менее осмысленное выражение. «Когда Бог пожелает меня увидеть, Он будет знать, где меня найти», — ответил я и вернулся к своим журналам. Глаза нарочито обшаривали страницы журнала, но втайне все мое внимание было обращено на собеседника. «Откуда тебе знать? Может быть, именно сейчас Бог ищет тебя?» — сказал он и присел рядом со мной. Я понял, что мне лучше держать рот на замке. Если он помешан на религии, продолжение разговора только вдохновит его. Такие типы обычно ведут себя как монахи-молчальники, которым только что дано недельное освобождение от их обета молчания. Хотя этот парень вовсе не выглядел религиозным фанатиком, я уловил, что в его вопросе имелся некий подтекст, на который я поначалу не обратил внимания. «Я всегда верил, что Бог будет повыше ростом», — возразил я ему. «Грядут большие перемены», — невозмутимо произнес лысый человек. «Не останется места для грешников, разведенных, садомазохистов, для женщин, не уважающих своих мужей». «Думаю, ты только краем задеваешь некоторые из моих собственных хобби и увлечений кое-кого из моих друзей». Не поднимая глаз от журнала, откликнулся я и бросил последний благодарный взгляд на свой кофе. Просто сегодня был не мой день. Он внимательно наблюдал за мной, как змея, готовящаяся к внезапному нападению. «Не будет места для мужчины, который встает между другим мужчиной и его женой или его маленьким мальчиком». Теперь в его словах присутствовал ясный смысл, да и явный подтекст тоже. Он улыбнулся, и я увидел его зубы, маленькие и желтые, как клыки грызуна. «Мне надо найти кое-кого, мистер Паркер. Я думаю, вы сможете помочь мне в поисках». Алые губы незнакомца так вытянулись вперед, что на мгновение мне показалось, сейчас он обдаст меня струей своей крови. «Кто вы такой?» — спросил я. «Не имеет совершенно никакого значения, кто я такой». Я посмотрел в окно. Напротив располагались окна кофейного магазина. Там парень из-за прилавка наблюдал за девушкой, сидевшей за столиком у окна. «Я ищу Билли Перде», — продолжал он, «и надеялся, что вы можете знать, где он сейчас находится». «Что вы от него хотите?» «У него есть кое-что, принадлежащее мне, и я хочу забрать это обратно». «Простите, но, боюсь, я не знаю никакого Билли Перде». «Думаю, вы обманываете меня, мистер Паркер». Тон его голоса не менялся, но в нем прозвучали нотки угрозы. Я немного отодвинул назад полы своего жакета, чтобы он заметил, что я вооружен. «Мистер, вы пришли не к тому, кому надо. Теперь мне пора идти. И если вы встанете с кресла до того, как я выйду из помещения, то, клянусь, я воспользуюсь своим пистолетом. Вы меня поняли?» Его глаза казались теперь мертвыми. «Я понимаю». В его голосе снова послышалось угрожающее шипение змеи. «После всего этого мне представляется, что я вряд ли смогу воспользоваться вашей помощью когда-либо вообще». «Я тоже. И надеюсь, что никогда больше вас не увижу». Он кивнул, причем как бы самому себе. «О, вы меня и вправду не увидите». Теперь у меня не оставалось никаких сомнений. Он угрожал мне. Я держал его в поле зрения до тех пор, пока не дошел до двери и мог наблюдать, как он достал зажигалку и поджег свою брошюру. Все это время он не сводил с меня глаз. Я выгнал машину из гаража и решил съездить к Рите Феррис. Но свет в ее окнах был потушен, и никто не ответил на мой звонок в дверь. Тогда я направился из Портленда в Скарборо, прямо к Рональду Стрейдеру, который жил в доме на перекрестке Пейн Роуд и Ту Роуд. Я припарковался неподалеку от серебристого трейлера Билли Перда и постучал в его дверь, но мне никто не ответил, и окна трейлера были темны. Машину Билли припарковал справа от трейлера. Становилось очень холодно. Позади себя я услышал шум шагов и обернулся в слабой надежде увидеть Билли, но в пределах видимости появился только Рональд Стрейдер, одетый в черные джинсы, сандалии и майку. Его короткие темные волосы были прикрыты белой бейсболкой с красным козырьком. В руках он держал АК-47. «Вот ж не думал увидеть тебя здесь», — сказал он, глядя на оружие в замешательстве. «А кого ты ожидал здесь увидеть?» Я знал, что Рональд клялся на своем АК, и слышал, что многие из тех, кто служил во Вьетнаме, делали то же самое. Рональд однажды рассказывал мне, что их винтовки стандартного образца могли вынести любые дожди Южной Азии, и им не хотелось бы заменять их на АК-47, украденные у вьетнамцев. Оружие Рональда выглядело слишком старым, чтобы сойти за сувенир, которым оно, вероятно, все-таки являлось. «Все в порядке, Рональд. Я ищу Билли. Ты не видел его?» Он покачал головой. «Со вчерашнего дня я его не видел. Его здесь не было». Рональд казался каким-то несчастным, неуверенным в себе, будто бы ему очень хотелось сказать мне еще что-то, но он не решался. «А что, кто-то еще его ищет?» «Я не знаю. Может быть. Вроде бы я видел кого-то в трейлере прошлой ночью, но мог и ошибиться. У меня не было с собой очков». «Ты стареешь», — сказал я. «Да, он мог быть старым», — рассеянно произнес Рональд, словно не слыша меня. «Что ты сказал?» Но он уже потерял интерес к этой теме. «Я когда-нибудь рассказывал тебе о своей собаке?» — начал он. Рональд часто рассказывал мне разные интересные истории. «Да, Рональд, может быть, я и послушаю твой рассказ о ней еще раз, но как-нибудь позже». «Тебе это совершенно неинтересно, Чарли Бёрд Паркер», — осуждающе проговорил он. Однако хитрая улыбка не сходила с его губ. «Ты совершенно прав», — улыбнулся я в ответ. В ту ночь холодный дождь долго стучал по моей крыше, но не просачивался внутрь даже через места, которые я не успел прикрыть черепицей. Я почувствовал глубокое удовлетворение, когда мне удалось наконец уснуть. Ветер стучал в окна. Многие годы я засыпал под равномерное бормотание матери в гостиной, находившейся под моей комнатой, под ритмичную музыку флейты отца, который играл на ней по вечерам, сидя на крыльце. Я не смог бы объяснить, почему вдруг проснулся. Но внезапно меня охватило глубокое чувство тревоги. Именно оно и подталкивало меня к тому, чтобы покинуть постель и дом, и выйти в ночь. Дождь перестал капать, и дом, казалось, обрел покой. Однако волосы у меня на шее от ужаса стояли дыбом и шевелились от ощущения близости какой-то неотвратимой опасности. Я выскользнул из-под одеяла и натянул джинсы. Мой Смит Вессон лежал в своей кобуре за кроватью. Я достал оружие и проверил предохранитель. Дверь в спальню была приотворена, как я ее и оставил с вечера. Я приоткрыл ее еще немного. Хорошо смазанные петли двигались очень тихо, и я неслышно ступил в холл. Моя нога попала на что-то мягкое и сырое, и я немедленно сделал шаг назад. Луна светила сквозь окна. Холл купался в серебристом свете. Лунный свет выхватывал из темноты баночки с краской и лестницу справа от меня. Он также позволял видеть грязные следы, которые вели от задней двери в гостиную. Босой ногой я наступил на влажный след рядом с дверью в спальню. Я проверил гостиную и спальню, прежде чем пойти в кухню. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди, и пар от дыхания, вылетавший изо рта, походил на белое облачко, так как холодный ночной воздух уже проник в дом. Про себя я быстро сосчитал до трех, а затем прошел через кухонную дверь. Кухня пустовала, но задняя дверь была слегка приоткрыта. По размеру следов я сделал вывод, что здесь побывала женщина. Она прошла через весь дом и наблюдала за тем, как я сплю. вспомнился встреченный мною дважды лысый человек, и мне стало как-то не по себе. Я полностью отворил заднюю дверь и сквозь проем осмотрел двор. Покинув кухню и выключив фонарь, я надел пару ботинок, которые хранил в кухне, позади двери, после чего вышел на улицу и обошел вокруг дома. На крыльце и за ним, в грязи, тоже виднелись следы. Под окном спальни их было много. Кто-то смотрел на меня, спящего, через окно. Я вернулся в дом, надел свитер, затем вышел на шоссе, чтобы продолжить осмотр следов. Движение на шоссе почти отсутствовало, и можно было легко определить, где следы пропадали. Я постоял на пустой дороге, глядя то направо, то налево. Потом возвратился в дом. Только вернувшись домой и включив на кухне свет, я заметил то, что лежало на кухонном столе. Взял это со стола, обернув предварительно руку бумажным полотенцем, и повертел в руках. Маленький деревянный клоун, с туловищем, сделанным из ярко раскрашенных колец, легко разбирался на части. Можно было поочередно снять кольца, отвернув улыбающуюся голову клоуна. Какое-то время я сидел и смотрел на него, а затем положил клоуна в пластиковый мешок и оставил рядом с раковиной. Проверив все окна, я прошел в спальню. Вероятно, под утро я ненадолго задремал, и мне стали сниться сны. Снилась чья-то неясная фигура, движущаяся сквозь ночь и чернеющая на фоне ярких звезд. Снилось одиноко растущее дерево и подвижные человеческие силуэты под ним. Я чувствовал запах крови и аромат какого-то сладкого парфюма. Звездный свет внезапно погас, и я услышал плач ребенка в темноте.